If the sun sets in the west, it always rises again the next morning. Запись нападения чужих на земной разведчик совет директоров объявил фальшивкой и гнусной провокацией. Крамольный файл мгновенно из сети выковыряли, но его успело просмотреть достаточно народу для того, чтобы внизу поднялся вопль ужаса. Критические выступления ученых и экспертов по видеозаписи только подлили масло в огонь. Тем временем группа F цинично показала издали борт спутникам земной обороны и, не получив ни одного попадания, с грохотом обрушилась в атмосферу. Разметав подвернувшийся циклон и подарив головную боль метеорологам, корабли выровнялись на предельно малой высоте и скрылись в глубине Евразийского континента. Совет директоров спешно восстанавливал штатную структуру Адмиралтейства. Полиция устроила настоящую облаву на дядю Гуннара, адмирала Кёнига, но того и след простыл. Старый мерзавец, единственный достойный противник Рашену, убыл в инспекционную поездку на американский континент. Решил, видите ли, за неделю до отставки в последний раз попутешествовать за казенный счет. Конечной целью Кёнига был Ванкувер, но до города адмирал флота не доехал и растворился вместе со своей многочисленной свитой где-то в бескрайних канадских степях. Более того, неожиданно вымерло знаменитое Ванкуверское военно-космическое училище, из которого директора надеялись добыть 300 боеспособных молодых офицеров. В тот момент, когда Рашен заходил на посадку, в училище стряслась внеплановая учебная тревога. Преподаватели и курсанты попрыгали в грузовики и, разбудив сонный город, шумно умчались куда-то, не оставив на месте ни одного человека. Логично было предположить, что и дядя Гуннар и инспектируемая им часть окажутся на тренировочной базе Маккензи, но туда они тоже не прибыли. Полицейская эскадра вице-адмирала Рабиновича, спешно вызванная домой, не могла набрать достаточный ход из-за нехватки бустерного топлива и прибывала к земле не раньше, чем через месяц. По сети бродила расшифровка записи переговоров некоего высокопоставленного астронавта У с анонимным членом совета директоров. Половина текста состояла из нецензурных выражений. Из другой же половины следовало, что У по заказу директоров сначала провоцирует беспорядки на флоте, а затем подставляет восставшие корабли под огонь полиции. В итоге самые независимые командиры, скорее всего, просто гибли, а флот в целом должен был оказаться со всех сторон опозорен и немедленно распущен ввиду нелояльности. Журналисты уверяли, что запись доказывает существование заговора между директорами и марсианским сенатом. Они увязывали творящийся вокруг группы F бедлам с нерешительностью предстоящего собрания акционеров. Последний социологический опрос снова не давал четкого ответа, готовы ли акционеры голосовать за распуск флота. Согласно выводам прессы, такая ситуация в равной степени не устраивала и директоров, и красных сенаторов, так как первым стало трудно флот содержать, а вторым надоело его бояться. Орбитальные станции точно засечь место посадки кораблей группы F не смогли из-за мощных атмосферных возмущений. Предположительно, Рашен приземлился где-то на относительно чистой территории Центральной России. Группа полицейских специалистов на двух антикварных самолетах, оснащенных системой АВАКС, вылетела из Парижа на восток в надежде уточнить эти данные. Один самолет вскоре разбился из-за отказа двигателей, а второй попал в жуткую болтанку и вынужден был вернуться. На Европу шел торнадо. Служба погоды крыла Рашена матом и требовала боевые лазеры для расстрела приближающегося атмосферного фронта. А Рашен, в который раз, оказавшийся самым популярным человеком Солнечной, молчал.